кварталов. Когда Бутси, на сей раз не обращавшая ни малейшего внимания на восхитительные краски осени, туда пришла, казалось, что вечернее представление отменили, на манеже не было ни души, и Бутси подошла к кассе, где выстроилась очередь сдававших билеты. Кассирша ей сообщила, что поскольку представление отменено, труппу отпустили, но в среду все вернутся либо на прощальное выступление, либо собрать реквизит. Поскольку за 15 лет Бутси не пропустила по болезни ни дня, начальник к просьбе отпустить ее домой отнесся с пониманием. Она взяла такси и, увидев у дома старенький серо-черный хиндай Пру, напоминавший походный котелок, одновременно обрадовалась и встревожилась. У двери Бутси остановилась. Ее удивило, что не слышно телевизора. «Боже ты мой!» – пробормотала она. Открыв дверь, она снова воскликнула: «Боже ты мой!» Это было «Боже ты мой» в квадрате, «Боже ты мой» в кубе, «Боже ты мой» в 13-й степени. На софе сидела растрепанная с размазанной губной помадой Пру Фолли и обнималась с клоуном. Из Дики словно выпустили воздух. Он не мог дышать. Он даже опустился на колени. Письмо выпало из рук. Да, конечно. Это было очень теплое письмо, нежное и ласковое, но, по сути, это был отказ. А такой отказ — слишком горькая пилюля, которую не подсластить и всей патокой африканского континента. Дики был поражен, Дики был обижен, Дики был раздавлен утратой, и, наконец, он был зол. Он поднял письмо с пола и заметался по комнате. Лиза Ко так легко не отделается, ей придется объясниться. Если это его ребенок, как она смеет его забирать? А если это не его ребенок, как она посмела его зачать? Неужели она думает, что после стольких лет можно вот так подбросить ему в хижину письмо и... Где же она? А, все ясно. Есть только одно место, где она может быть. Дики был в маловменяемом состоянии, поэтому выскочил из дому, не спрятав сокровище, полученное им днем. Забрав у вдовы из селения Хмонг пяток совсем мелких и неказистых рубинов, Дики уже собирался с ней распрощаться, но тут она, испуганно оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, вытащила из кармана синий-красный камень неслыханного размера и чистоты. Он поверить не мог, что она отдаст ему рубин. Такую редкость положено было сдавать деревенским старейшинам, и при обычных обстоятельствах Дики ни за что бы его не принял, как не сделал бы того, чего она ожидала от него в награду. Но данные обстоятельства вряд ли можно было считать обычными. Преодолеть стыд и отвращение он смог, напомнив себе про мисс Джинджер Свити и про то, каким унижением постоянно подвергается эта чудесная девушка ради того, чтобы иметь возможность самой вершить свою судьбу. В конце концов, огромный рубин вернул Дики бодрость духа. Его доля от продажи позволила бы ему, а впоследствии Лизе Ко, уехать далеко-далеко. Но теперь он ушел, бросив сокровище на столе, словно это был огрызок перца чили или же осколок его собственного сердца. Ему был необходим канатоходец. Увы, в доме мадам Пхом было темно и тихо. Он помчался в дом ее кузенов. Те сидели, ужинали, предложили и ему к ним присоединиться. Очень хороший тамакунг. Когда он сказал, что ему нужно на виллу инкогнито, они только засмеялись и напомнили ему, что уже вечер. В темноте, по проволоке, никто не ходит, даже призрак папаши Пхома. И снова засмеялись. Конечно же,